Глава 10. Май 2025 год. Поселок Сойка. Ната. Ворота открылись, машина въехала на территорию дома, и Ната, увидев это из кухонного окна, бросилась встречать мужа. «Игорь, как хорошо, что ты так рано приехал!» И она повисла на его шее. «Знаешь, если раньше я совершенно спокойно здесь жила и чувствовала себя защищенной, то теперь, после того, как здесь убили женщину, причем совсем где-то рядом, мне стало тревожно». Игорь взял ее за плечи, отстранил от себя, чтобы внимательно на нее посмотреть. «Да брось, у нас же, посмотри, какие мощные ворота и забор высокий. Кроме того, поселок охраняют, и ты это отлично знаешь». «Так охраняют, что впустили убийцу. Нет-нет, так дело не пойдет. Не знаю, как это нам вообще раньше не пришло в голову. Давай уже установим камеры на нашем доме. У всех есть, а у нас нет». «Ну, положим, далеко не у всех. По соседству точно еще нет, иначе бы это здорово помогло следствию и увидели бы убийцу. Но я не против. Ты права, давно пора было это сделать». Игорь, высокий, спортивного телосложения парень, голубоглазый, русоволосый, коротко постриженный, поцеловал жену. «Я предполагал, что у тебя будет такая реакция на это убийство, поэтому следующую неделю буду работать дома. Ты рада?» «Игорь, ужасно рада!» И Ната захлопала в ладоши. «Проходи, мой руки, будем ужинать». «Пахнет чем-то очень вкусным, я почувствовала аромат еще в саду». «Это я курицу запекла. Игорь, я же не сказала тебе главного. Светлана пропала. Вчера ее не было, ты знаешь, я тебе говорила. Она даже не позвонила, не предупредила и телефон не берет. И сегодня вот тоже не пришла, как в воду канула. Может, заболела?» Игорь, который в данную минуту думал только об ужине, разговаривая с женой, зашел в ванную комнату, вымыл руки и, зайдя на кухню и окинув взглядом пустой стол, состроил уморительную гримасу, мол, а где еда? «Курица в духовке, сейчас все накрою. Я же не знала, когда ты точно приедешь. Но ты приехал так вовремя, словно еще там, в Москве, почувствовал запах моей курочки. Подожди минутку, у меня и салат есть, и компот, или, может, вина?» За ужином Наташа снова завела разговор о пропавшей домработнице. «Игорь, ты пойми, раньше такого никогда не было. Светлана — человек ответственный, аккуратный и держится за свою работу. Ей у нас очень нравится, она сама мне говорила, да и вообще мы с ней поладили». «Так придет еще, да мало ли чего случается в жизни». Теперь Игорь, с аппетитом поедающий курицу, уставился на расположенный на противоположной стене экран плазменного телевизора, где шли новости. «Игорь!» — не выдержав, вскричала истерично Наташа. «Ты что, не понимаешь, что человек пропал, что она не берет телефон? Ты только послушай меня!» Она выключила телевизор, села напротив мужа. «Если бы она, к примеру, заболела, или если бы с ней что-то случилось, уж кто-то бы позвонил нам и сообщил, понимаешь? Если бы она спешно уехала к себе домой, в эту свою деревню, то уж тем более бы предупредила, что уехала, да хоть смс-ку бы прислала. Но если она не звонит и не берет трубку, значит, она просто потеряла телефон. Вряд ли его украли, он у нее дешевый, такие не крадут». «Да нет, Игорь, если она не берет трубку, не звонит и не пишет, значит, не может, понимаешь? Значит, не в состоянии». «Ну и что ты предлагаешь?» «Как что? Сообщить в полицию о ее пропаже, это же правильно. Она живет у нас, в Москве у нее жилья нет, это понятно, да? Она откуда-то из Владимирской области, из какого-то поселка. Приехала сюда на заработки, обратилась в фирму, которая устроила ее к нам на работу, и вдруг она пропадает». «Ната, да что ты на самом деле? Успокойся, иди сюда». Игорь посадил жену на колени и поцеловал. «Ты думаешь, я не понимаю, что ты вся на нервах из-за этого убийства? И теперь, когда пропала Света, ты думаешь, что и с ней что-то могло случиться. Но это же бред. Свете сколько лет? Чуть больше 40, кажется. Она еще молодая, не замужем, кстати. Тебе не приходило в голову, что она могла встретить мужчину? Посидели, выпили где-нибудь в ресторане или закусочной, потом поехали к нему, ну и задержалась. Голова от любви закружилась. Закружилась. А ей вот самой не страшно было, когда все это произошло, когда нас с тобой допрашивали? Кстати, тебя больше не беспокоили? Никто не приезжал? Нет, но не думаю, что нас оставят в покое. А теперь представь, каково этому парню, что купил рядом с нами дом. Вот его точно сделают главным подозреваемым в убийстве. И только потому, что рядом с его воротами нашли труп. Бррр, ужасная история. Да, ты права насчет камер. Прямо после ужина позвоню и закажу. Только чтобы ты была спокойна. Ладно, Надка, включи уже телевизор. Я без него вообще не могу есть. Рассмеялся Игорь. После ужина Наташа уложила грязную посуду в посудомоечную машину, прибралась на кухне и устроилась рядом с мужем на диване в гостиной. Как она любила эти вечерние часы, когда муж был дома, рядом, когда они сидели, обнявшись, и смотрели какой-нибудь сериал. Для нее эти минуты и были настоящим семейным счастьем. «Василиса!» Она еще не испытывала ничего подобного, поэтому и злится, завидует. Вот и выдумывает разные глупости про Игоря. Ну да, от него иногда пахнет другими духами, не теми, которыми он подушился с утра. Да, в кармане его куртки она нашла чек из магазина «Детский мир». В списке купленных вещей были детские подгузники, брюки цвета фуксии, куртка, конструктор «Лего» и еще какие-то мелочи. И все это почти на 50 000 рублей. И много еще другого непонятного и доставляющего Наташе боль, случившегося за последний месяц. Но Игорь наверняка мог бы все это объяснить. К примеру, у его коллеги у ребенка был день рождения, и мужчины поехали в детский мир, чтобы купить ему одежду и подарок. Или Игорь заехал к маме, обнял ее, и поэтому от него пахнет женскими духами. Да, объяснений можно найти много. Главное, в них поверить. Она вздохнула и снова перевела разговор на пропавшую домработницу. «Я все про Свету. Ей что, не страшно было, когда все это произошло?» «В смысле?» «Она что, не понимала, что где-то рядом ходит убийца? Сидела бы дома, вот куда она вообще ушла?» «Ты же сама говоришь, что в Москве у нее никого нет». Но вечерами-то ее у нас не было, что-то я совсем уже ничего не понимаю. Я подозреваю, что она днем работала у нас, а вечером еще у кого-то. Возможно, где-то неподалеку, потому что рано утром она уже была здесь. Так надо просто спросить у охраны, когда ее видели в последний раз. «Вот и позвони, спроси». Наташа так разволновалась, что у нее тряслись руки и челюсть сводила. Она даже прикусила больно язык. Игорь позвонил на пост, спросил про Светлану Петрову. Выяснилось, что охранник, с которым он разговаривал, хорошо ее знает и помнит. Что Светлана эта женщина симпатичная и добрая. Что иногда, когда в доме много выпечки, она кое-что приносит и им на пост. Всегда одна, мужчин рядом с ней не видели. Телефон Игоря был на громкой связи, и когда Наташа услышала про выпечку, прямо взвелась. «Послушайте, у нас дома не бывает никакой выпечки. Не помню, чтобы она что-то пекла. Скажите лучше, где она еще подрабатывает? Это же здесь, в поселке». Выяснилось, что Светлана на самом деле работает в доме сестер Козыревых, двух пожилых женщин, и что устроилась она к ним почти одновременно с Белоусовыми. Что Козыревы были очень довольны ее работой, и их вполне устраивало, что она убирается и готовит у них по вечерам. «Ну, просто Труффальдино из Бергамо», — проворчала Наташа. «Странно, что ты не заметила этого», — сказал Игорь. «Ты же сама сказала, что жилья у нее помимо нашего не было». Ну, может, жилья и не было, но она как-то говорила, что в Москве у нее живет подруга и что она время от времени будет ночевать у нее. Я даже запомнила, что подруга эта одинокая, работает тоже уборщицей. «Блин», — вырвалось у Наташи. «Но все приезжие работают уборщицами. Если ты не москвич, то иди мой столицу». «Зато сейчас ты не уборщица, и тебе вообще не нужно работать. У всех судьба складывается по-разному», — обнял Наташу муж. «И не надо обобщать. Может, кто и начинает уборщицей, а потом учится, к примеру, на программиста или еще кого, и постепенно поднимается вверх, многого достигает. Провинциалы, как правило, крепче, сильнее москвичей и знают, как добиться цели. Я уважаю их, честно». «Постой. Но если Света работала еще и на Козыревых, а я знаю, где находится их дом, на самой окраине улицы, их сад примыкает к лесу, то давай сходим к ним, поговорим, спросим про нее». Наташа была в растерянности. Это как же она проворонила, что ее домработница, которой они предоставили кров и стол, которые относились с уважением и ценили ее, подрабатывала еще и у других людей. Хотя что в этом плохого? Сестры Козыревы, пожилые холеные женщины лет 60, все свое время, похоже, проводили в саду, настолько он был ухожен. Все, что необходимо, было подстрижено, вскопано, прополото, рассажено. Может, сами выращивали цветы, может, у них был свой садовник. Сад, во всяком случае, был роскошным. Но Наташу это не интересовало. Она с порога, едва им открыли калитку, спросила, где Света. Женщины были похожи друг на друга, румяные, кореглазые, но одна была явно старше, и голос у нее был низкий, грудной и какой-то жирный, словно ей горло смазали маслом. Это была высокая, крупная женщина в белой панаме. На ней было широкое зеленое платье и желтый фартук. Ее сестра чуть поменьше ростом и более подтянутая, была в серых брюках и тонком черном свитере. На руках обеих были садовые перчатки, перепачканные землей. На дорожке возле клумбы стоял ящик с саженцами анютиных глазок. Рядом две садовые лопатки. Старшую звали Зоей Георгиевной, младшую — Ниной Георгиевной. «Светлана? Да, мы знали, что она работает у вас», — отреагировала доброжелательно и вместе с тем с достоинством Зоя Георгиевна. «Ну и что с того? У вас она работала до вечера, а потом приходила к нам. Она сама так захотела, ей деньги нужны. Надеюсь, вы не в претензии?» «Да нет, конечно», — сказал Игорь. «Просто она пропала, вот мы и забеспокоились. Ее нет со вчерашнего дня. Моя жена Наташа переживает. Вы же знаете, здесь на днях была убита женщина». «Да-да, какое несчастье! Говорят, ее убил ваш сосед». «Да с чего вы взяли?» — возмутилась Наташа. «Просто ее нашли рядом с его домом. А если бы рядом с нашими воротами, то, получается, мы ее и убили. Как это у вас все быстро решается? А если бы рядом с вами?» «Да-да, милочка, вы абсолютно правы», — подала голос младшая сестра. «Я тоже ждала Светлану. Мы как раз запланировали разбирать наши шкафы. Все достали, разложили на кроватях, а ее нет. И на звонки не отвечает. Хотели прийти к вам спросить. Оказывается, ее и у вас не было. Может, что случилось? Может, она в больнице или ее, не дай Господь, машина сбила?» «Вот видишь, Игорь, ее и там нет», — говорила Наташа по дороге домой. «Давай уже позвоним в полицию». «Хорошо». Безо всякого энтузиазма, вздохнув, сказал Игорь, которому меньше всего этим вечером хотелось заниматься подобным. Наташа, которую и без того занимали многочисленные вопросы, связанные с возможной неверностью мужа, совсем раскисла. Права была Василиса, но что она знала об Игоре, кроме того, что он айтишник, хорошо зарабатывает и у него приличные родители? Да ничего. Кому он покупает детскую одежду и игрушки? Кто та женщина, которая родила ему ребенка? Конечно, она могла бы предъявить ему чек из детского мира, послушать, как он будет изворачиваться. Но она боялась услышать правду. Что, если у него на самом деле есть еще одна семья, ребенок? Может, родители так хорошо приняли ее в свою семью, потому что знали куда больше о своем сыне и не возражали, когда он объявил им о своем решении жениться на простой уборщице из Захарихии? «Знаешь что?» — неуверенно проговорил Игорь. «Думаю, нам надо доехать до полицейского участка и там подать заявление о пропаже человека. Так будет правильнее. Все-таки Светлана работала у нас, жила, и мы несем за нее ответственность». «Да, ты прав». Возле ворот остановилась машина. Оттуда вышел мужчина и быстрым шагом направился к их калитке. Игорь с Наташей, увидев его в окно, вышли к нему навстречу. «Это Ребров», — прошептала испуганно Наташа. «Следователь». «Да, я узнал его». «Да что ты вся дрожишь? Успокойся». «Но не просто же так он приехал». «Добрый вечер», — поздоровался с ними следователь. «Хотел задать вам еще вопросы. Может, вы что-нибудь вспомнили?» Наташа предложила поговорить в беседке под яблоней. «Ничего не вспомнили», — сказала, нахмурившись, Наташа. «Но у нас пропала домработница». И она рассказала Реброву о визите к сестрам Козыревым, о том, что домработница работала сразу на два дома, а теперь ее нигде нет. Но, судя по отсутствию какой-либо реакции у следователя, она поняла, что он отнесся к этой новости несерьезно. Спросил, конечно, сколько времени ее нет, и, услышав, что чуть больше суток, сказал, что рано бить тревогу. «Вы, мужчины, ничего не понимаете!» — воскликнула Ната. «Женщина приехала сюда на заработки, держалась за эту работу, плюс нашла еще один приработок. Она вообще не отдыхала, вы понимаете? И вдруг на все плюнула и исчезла. Это не про нее». «У вас ничего не пропало?» — спросил Ребров. И только тогда Наташа поняла, что до сих пор ей в голову не пришло проверить, на месте ли деньги и драгоценности. «Я сейчас посмотрю. Господи, я и не подумала, что меня могли ограбить!» Она вскочила и убежала в дом. Вернулась довольно быстро. Все было на месте. Если бы она захотела нас ограбить, то точно взяла бы деньги, тем более, что она знала, где я их храню. Конечно, в основном мы держим их в банке или на картах, но в бельевом шкафу, куда Света постоянно заглядывала, чтобы взять или положить белье, точно было 120 000, и они на месте. Да и драгоценности. Хотя какие там драгоценности? Так, ерунда. Но все на месте, так что Светлана наша не воровка, чему я очень рада. С ней что-то случилось. Тогда пишите заявление, передадите его в ваше отделение полиции. Я-то к вам пришел совсем по другому делу. Ребров снова задавал одни и те же вопросы. Его интересовало, может, Наташа все же увидела что-то сразу после выстрелов, заметила кого-то между деревьев или на дороге. «Нет, я, к сожалению, ничего не видела. Но вот сейчас, узнав, что наша Светлана работала у Козыревых, я подумала, что она могла как раз в это время находиться на улице». «Как-то все это странно», — проговорил задумчиво Ребров. «Давно у вас работает Светлана?» «Где-то с полгода». «С проживанием, я так понял, да?» «Да, мы выделили ей хорошую комнату за кухней. Там окно выходит в сад, и туалет гостевой рядом». «Какой график работы у нее был?» «С 9 до 5 или 6. Обычно к вечеру, когда ужин готов, я жду мужа с работы, ее уже в доме нет». «Как же это ее нет дома, если она живет здесь с вами?» «Поначалу я думала, что она ездит в Москву к подруге, но иногда ночует здесь. Да, вы правы, она практически всегда ночевала тут, просто старалась не попадаться на глаза. Я попросила ее об этом. Дело в том, что в правом крыле дома есть еще один вход. Должно быть, она входила и выходила через ту дальнюю дверь. У нее был свой ключ. Женщина она понятливая, тихая, все схватывает на лету, очень сообразительная и трудолюбивая. Знаете, мне вдруг стало ужасно стыдно, что я так мало уделяла ей внимания и даже не заметила, что она работает еще у кого-то по вечерам. «Тогда можете мне сказать или хотя бы предположить, где ваша домработница была в тот день и час, когда была убита женщина?» «Ну, если я слышала выстрелы, значит, знаю, когда она была убита. Но Светы поблизости не было, значит, она была либо у Козыревых, либо у подруги, либо...» «В своей комнате», — сказал Ребров. «Так?» «Да, так. Но вы же ее допрашивали. В тот же день, что и нас с Игорем. И что она вам сказала?» «Что ничего не видела и не слышала. Получается, что ее в тот вечер дома не было, иначе она сказала бы про выстрелы». «Если она была у Козыревых, то могла и не слышать. Знаете, когда, к примеру, работает пылесос, ничего не слышно. Да и вообще они живут довольно далеко от нас». «Валерий Николаевич, но если она в тот вечер не уехала в Москву и была где-то здесь, в поселке, но не у Козыревых, а это следует немедленно проверить, не могла ли она застрелить эту женщину?» — высказал смелое предположение Игорь и сам испугался, что произнес это вслух. «Игорь!» — Ната больно хлопнула его ладонью по плечу. «Что ты такое говоришь? Ты что, совсем в людях не разбираешься? Светлана убийца? Да бред собачий! Нет-нет, вы не слушайте его, Валерий Николаевич! Она не могла никого убить, это не такой человек. Она порядочная, вот видите, даже денег не взяла. И наш сосед Борис тоже не мог убить, просто его кто-то подставил, это же ясно». «У него алиби», — сказал Ребров. «А вы хорошо знаете Неволина?» «Ну, не то, что хорошо знаем», — пробормотал Игорь, чувствуя себя неловко после того, как он предложил следователю заведомо мертвую версию. «Мы познакомились, когда он купил дом, поговорили. Очень приятный молодой человек. Мы еще обрадовались, что он как бы наш ровесник. Я вообще считаю, что хорошие соседи, они как друзья. Мало ли что может случиться, и хорошо, если ты в хороших с ними отношениях. Мы, конечно, не успели подружиться, хотя у нас в планах было пригласить его на шашлык. Да, Ната?» «Да, он тоже мне понравился. Видно, что человек интеллигентный, серьезный и вместе с тем какой-то живой, открытый, симпатичный. Мы еще подумали с Игорем, что если он женится, так и вообще будем дружить семьями. И вдруг такое. Я почему еще категорически против того, чтобы его подозревали? А если бы к нашим воротам подбросили труп, и тогда нас с Игорем заподозрили? Подставить человека, расплюнуть, уж вам-то, Валерий Николаевич, это хорошо известно. Думаю, вы не раз сталкивались с подобным в своей практике». «Приходилось», — кивнул Ребров. «Но дело в том, что убитая Ольга Караваева была подругой Неволина, близкой подругой, и она ехала к нему, чтобы сделать сюрприз. То есть она не предупреждала его о своем приезде. Знала, что он купил дом, и хотела нагрянуть к нему неожиданно. Приехала, а его дома нет. И вот тогда-то, вероятно, ее и застрелили. Но не только убили, но и ограбили. Дело в том, что она приехала с дорогим подарком, но сумку так и не нашли». «Так что за подарок-то?» «Подарок — фарфоровая птица, дорогая, работы какого-то известного шведского мастера. Может, она и поместилась бы в сумочку, но, по всей вероятности, Караваева тщательно упаковала ее в несколько слоев пленки, бумаги, я не знаю. Может, конечно, в тот вечер по улице шел совершенно посторонний человек, проникнувший в поселок через какой-нибудь лаз в ограде, я имею в виду не местный житель. Но у него был пистолет, вот в чем дело». «Так можно же выяснить, кому принадлежит оружие?» — воскликнула Ната. «Мы выяснили». «И кому же?» Тут Ребров, спохватившись, что и без того наговорил лишнего, умолк. «Скажите, чем мы можем вам помочь?» — спросил Игорь. «Быть может, опросим соседей, а вдруг кто-то что-то видел?» «Да на вашей улице рядом с Неволиным все дома нежилые». «Постойте, а кто обнаружил труп?» Наташа, растерявшись вчера, в первый раз, когда ее допрашивали, сейчас вернула мучивший ее вопрос. «Неволин». «Как это?» Ната растерянно заморгала, словно ей в глаз попала соринка. «Постойте, но если он ее нашел, то почему же его на самом деле не заподозрить? Убил и тут же позвонил, вызвал полицию. Обычное дело». Тело пролежало где-то в траве или кустах почти сутки. Неволин приехал в поселок спустя сутки после совершенного убийства, и у него есть алиби, — повторил Ребров. «То есть днем где-то рядом с нами лежал труп?» — спросил побледневший Игорь. «А когда стемнело, его подтащили к воротам Неволина?» «Да», — ответил Ребров. «Ничего себе подарочек!» — вздохнула Наташа. «Это просто счастье какое-то, что убийца решил оставить труп рядом с соседними воротами. Если бы рядом с нашими, я бы точно умерла от страха». «Нас спасла скошенная трава, по которой трудно было бы волочь труп», — заметил Игорь. «Она еще подсохла, ощетинилась иглами». «Это ты нас спас», — сказала Наташа. «Я была против того, чтобы ее косили. Она была такая мягкая, зеленая». «В нашей группе председатель попросил всех привести участки рядом с дорогой в порядок, покосить траву и даже разместил номер телефона человека, который за определенную плату сможет это сделать. Не у всех же есть триммеры, газонокосилки. Я позвонил, человек пришел и покосил. Моей заслуги здесь и нет». «Если бы Неволин почаще приезжал сюда, то, заглянув на нашу страничку, тоже позвонил бы и договорился с рабочим. И тогда труп оттащили бы еще дальше. Хотя все это несерьезно. Не думаю, что убийцу остановила скошенная трава, стерня. Бедной девушке было уже все равно. По всей вероятности, он на самом деле хотел навредить Неволину». «Так что нам делать с нашей Светланой?» «Я уже сказал вам, пишите заявление в полицию, ну и давайте запишу на всякий случай фамилию вашей пропавшей домработницы, номер телефона и все, что вам о ней известно». Ребров уехал, Ната с мужем вернулись в дом. «Вот не хотела бы я быть следователем», — сказала Наташа, включая чайник. «Убийство — это всегда так сложно, какая-то неразбериха, все непонятно и не знаешь, за какие ниточки дергать. А близкие ждут результата, названивают, спрашивают, а как найти убийцу, если он сделает все, чтобы его не заподозрили? Я вот только понять не могу, ну кому понадобилось ее убивать? И главное, за что? Игорь, давай хоть чайку выпьем, согреемся». «Да, кстати, хотела тебя спросить. Я тут недавно куртку твою относила в химчистку, проверяла карманы и нашла чек из магазина «Детский мир». Удивилась, честно тебе скажу. Ты кекс будешь или шарлотку с яблоками?» Задав этот мучивший ее вопрос, Ната перестала дышать. «Вот что он сейчас скажет?» Быть может, через несколько минут он признается ей в том, что у него есть другая семья, ребенок, а то и два, и что он по ошибке женился на ней, на Наташе. И все, она вылетит отсюда, как пробка, вернется к Василисе в ее комнату, снова устроится куда-нибудь уборщицей, и все, собственно говоря. «Если не хочешь, можешь не отвечать», — спохватилась она, задрожав от страха все потерять, и, главное, самого Игоря. «Просто где ты, а где детский мир?» «А, это!» — фальшиво протянул Игорь, словно на ходу придумывая, для кого он покупал ядовитого цвета детские брючки и конструктор Лего. «Да это приятель мой не знал, что купить в подарок своей племяннице. Мы вместе с ним поехали туда и выбирали целый час. Я предложил ему купить куклу, но он настаивал на Лего. Говорит, что если девочке не понравится, он сам будет в него играть. Такой смешной. У Наташи в горле похолодело, словно она проглотила большой кусок мороженого. Он лгал, конечно, лгал. Слезы готовы были брызнуть, ей стоило сделать над собой усилие, чтобы этого не случилось. Если только она разревется или, не дай бог, устроит истерику, то он точно разведется с ней. Зачем ему жена-истеричка? Хотя зачем он вообще на ней женился, если у него уже есть семья? В чем фокус? «Ладно, я достану и то, и другое». Наташа, выдавливая из себя улыбку, достала из буфета круглый контейнер, открыла крышку и выложила на блюдо оставшуюся после завтрака половину кекса. После чего на столе появилась сочная яблочная шарлотка. «Пудрой присыпать?» Главное — делать вид, что ничего страшного не произошло, и что она поверила в его сказку о племяннице-имениннице друга. «У меня задержка 10 дней», — мгновенно соврала Ната, даже не понимая, как у нее это вышло. Словно из клубка мучивших ее мыслей и вариантов о том, как ей дальше быть и что делать, первым, как в спортлото, выпал именно этот. И подняла глаза на мужа. Как он отреагирует? Когда собирались пожениться, конечно же, говорили о детях. Игорь сказал, что хочет детей. Что теперь, когда есть дом и стабильный заработок, можно не переживать и рожать одного за другим. «Главное», — добавил он, — «чтобы у тебя все получилось». Что означала его фраза? «Быть может, он уже был женат, и его жена не могла ему родить?» И тогда он сошелся с женщиной, которая родила ему ребенка, а у нее уже был свой. Ната закрыла глаза. Мысль неслась, как соскучившаяся по бегу гончая. До свиста ветра в ушах. Да сколько же у него на самом деле было женщин? «Задержка?» — просиял он. «Так это же прекрасно. Сходи, проверься, чтобы уж наверняка все знать. Или, если хочешь, сходим вместе». Она закивала, все еще не зная, какое лицо при этом сделать, то ли растерянное, то ли радостное, то ли все-таки расплакаться.